Я люблю свой ключ разводной. Он и ночью, и днем со мной. Я с ним на работу иду, я его под подушку кладу. Я люблю по бульвару ходить и разводить, разводить, разводить. Если кто на меня замахнется, в его голову ключ мой воткнет. Что угодно могу сотворить, я с ключом смел и непрост. Мне без разницы, что разводить людей, проявитель или мост. Если кто-то на ключ не смотря приютит и полюбит меня, я своей последней любви ключ поднесу, ключ поднесу, ключ поднесу. На, бери. Я люблю